Глава 11. Я везла Золотову к себе домой. Она сидела рядом со мной на пассажирском сиденье моего мини-купера. «Полина, а может, все-таки не ходить? Вдруг Корнил узнает меня?» «Не узнает. Во-первых, ты оденешься во все черное. Во-вторых, мы же не будем торчать рядом с гробом, а где-нибудь недалеко, возле одной из соседних могил. Якобы мы пришли помянуть нашу безвременно ушедшую 90-летнюю прабабушку, положить цветы к ее памятнику. И потом, Корнилу твоему, я думаю, будет не до нас. Сама понимаешь, у человека горе». «Горе у него. Небось скачет сейчас от радости по дому, как козел». «Слушай, Полина», — спохватилась вдруг Марина, — «а как же дети? Если он сказал детям о моей смерти, ты представляешь, что сейчас с ними? Они так хотели меня увидеть, а теперь? Они узнают, что их мама лежит в гробу без лица. Полина, что с ними будет? Это такая травма для них». Марина разрыдалась. «Да подожди ты слезы лить. Может, еще и не сказал. Марин, слышишь? Перестань плакать, говорю. Увидишь завтра своих детей, тогда и придумаем, что делать. А может, завтра их и похитим с кладбища, прямо с похорон. Представляешь картинку? Гроб опускают в могилу, все пялятся на это душераздирающее зрелище во все глаза, рыдают, дети оставлены без внимания. Вдруг из-за кустов появляются две тетки, хватают каждая по ребенку и улепетывают к машине. Никто сразу и не заметит пропажу, а когда хватятся...» «Точно, Полина! Завтра так и сделаем!» «Ого! И слезы сразу высохли! Так вот, чем можно успокоить нашу Мальвину!» Я начала дальше развивать эту мысль. «Воровать детей надо именно на кладбище, а то дома у вас такой высокий забор, да и охранник этот дурик вряд ли выпустит нас за ворота. Можно было бы, конечно, как-нибудь довести детей до моей машины, стоящей во дворе возле самых ворот. Но у вас, я заметила, камеры везде понатыканы. Так что кладбище – хорошее место для похищения». «Полин, а вдруг они не возьмут детей на похороны?» Я задумалась. Что ж, такой вариант вполне мог быть. Хотя из кладбища я не собиралась похищать золотовских отпрысков. Просто надо было как-то успокоить подругу. «А если не возьмут, то мы похитим их прямо из дома. Все ведь будут на похоронах, в доме никого не останется». Марина немного успокоилась, во всяком случае больше не рыдала. Мы приехали в наш коттеджный поселок. «А у вас здесь тоже ничего», — сказала она. «Охрана, дома большие». «Наш поселок старее вашего. Нью-Васюки, насколько я знаю, появились ведь совсем недавно, лет 5-6 назад». «Да, где-то так». Мы зашли в дом. «А ты с кем живешь?» — спросила Марина, сбрасывая с ног шлепанцы. «Я смотрю, тут мужская обувь стоит». «Молодец, наблюдательная!» — похвалила я Золотову. «А живу я с дедом, Аристархом Владиленовичем». «А родители?» «Погибли, так что Ариша мне и за папу, и за маму, и за себя. Доброго, заботливого и любящего деда. Чай пить будем?» «Только я сама заварю, ладно?» «Что значит хозяйственная женщина?» Ужинали мы у Алины, приготовленным совместными усилиями хозяйки и Марины, супом. А вот чай пить я отказалась. Надо было ехать домой. Зато теперь у нас был повод посидеть за чашкой чая и потрещать. Мы расположились на кухне. Марина заварила чай, я высыпала в вазочку печенье из пачки и, достав из холодильника сыр, порезала хлеб для тостов. «А где твой дедушка?» — спросила гостья. Провокационный вопрос. Ариша мог быть где угодно. «Завис где-нибудь у своих друзей», — сказала я небрежно. «Полина, скажи мне, как все-таки мы будем похищать моих детей? Я так понимаю, мы должны разработать конкретный план?» «Марина, поверь, последние дни я только об этом и думаю. Прошло уже несколько дней, как я познакомилась с их отцом и имею доступ в его дом. Но ничего пока не сдвинулось с мертвой точки. Разве что вот тебя хороним. Насчет завтрашнего. Нет, думаю, на кладбище мы этого делать все-таки не будем. Опасно. Куда мы побежим с детьми? До дороги, где придется оставить машину, далековато. Думаю, мы с тобой просто придем и посмотрим, как там все будет происходить. А во что я оденусь? Подберем что-нибудь. Надо сейчас перетряхнуть весь мой гардероб. Или нет, лучше с утра пораньше. А сейчас уже поздно. Давай ложиться спать. Я покажу тебе твою комнату. Мы допили чай и поднялись на второй этаж. Комната, которую я отдала Марине во временное пользование, ей очень понравилась. Еще бы! Не то, что у подруги Маши в кухне на раскладушке между холодильником и раковиной. Утром, сразу после водных процедур и завтрака, мы с Мариной принялись перетряхивать весь мой гардероб. На наше счастье, нам удалось найти и черное платье, и темную юбку, и такую же блузку. Две косынки тоже не были проблемой. «Да у тебя тут как в театрально-костюмерной!» — восхищалась Марина. «Прикид на все случаи жизни!» Она примерила платье. Ей оно было коротковато, все-таки Золотова немного выше меня. «Ничего», — сказала я. «Я видела траурное платье Мини. А это тебе даже за коленку пойдет. Вот с туфлями, наверное, будет проблема. У тебя какой размер?» 39-40. Я присвистнула. «Такого в моем арсенале не водится». «Полин, а зачем мне туфли? Я в своих шлепках пойду. У них ремешки черные, сойдет за траур». «Правильно», — согласилась я. «Теперь волосы». «А что волосы?» Золотова рассматривала себя в зеркало шкафа. «У меня, по-моему, очень хорошие волосы». «Хорошие-то они хорошие, только вот слишком узнаваемые. Такие волнистые и золотистые — большая редкость. Чтобы они не бросались в глаза... Ну-ка, заколи их в пучок на затылке». Я полезла в ящик шкафа, где у меня хранился арсенал гримерши, и завлекла на свет огненно-рыжий парик. Волосы у него были до плеч и прямые, как проволока. «Примерь». «Какой ужас! Это мне?» Марина двумя пальцами взяла парик и посмотрела на меня растерянно. «Полина, я должна это надеть?» «Ты должна в этом даже выйти на улицу. А что ты хочешь? Пойти в своем естественном виде, чтобы кое-кому было проще узнать тебя?» Золотова подошла к зеркалу и надела парик. Я помогла ей расчесать его и поправить. «По-моему, просто здорово!» — восхитилась я. — Теперь тебя точно никто не узнает. Я дала Марине темные очки, узкие, как глаза японца. — Если еще губы морковной помадой намазать. — Нет уж, хватит с меня. Я и так, как пугало огородное. Знакомые увидят. — И не узнают. Тем самым наша цель будет достигнута. Запомни, теперь ты — это не ты. — А кто? — Ну, какая-нибудь Нюра Травкина пришла на могилу любимой бабушки или единственной тетушки. Тебе 30 лет, и у тебя дома муж и трое детей. Ощутьте себя в этой роли, и все будет нормально. А если кто и подумает, что ты похожа на пугалу, так ведь это не ты, а Нюра Травкина. Пусть ей и будет стыдно. Золотова усмехнулась. Потом настал мой черед гримироваться. Я надела платиновый парик, темную юбку и блузку. Марина смотрела на мое перевоплощение, глаза ее становились все круглее. «Слушай, Полин, вот здорово! Тебя вообще не узнать!» «Еще бы! Когда-то я закончила курсы стилистов. Как видно, не зря!» «А я-то вчера гадала, как же мы заявимся на кладбище? Нас же сразу засекут!» А теперь вижу, в таком виде можно к Корнилу вплотную подойти, даже рядом встать и постоять. Он и не чухнется. Ну, насчет рядом не знаю. А вот у соседней могилки постоим, поскорбим. Народу на кладбище было немного. Во всяком случае, в той части, где хоронили новых усопших. Мы прибыли сюда заранее, купили у входа по скромному букетику цветов, потом пришли на то место, где были свежие могилы. Здесь зияли черным две зловещие ямы. В одну из них, как мы поняли, и зарывают сегодня ту несчастную девушку с фигурой модели, которая уже после смерти неожиданно стала женой господина Золотова. Мы с Мариной нашли лавочку возле одной из могил и теперь сидели на ней, тихо беседуя. Около 3 часов дня мы увидели, как по дороге, идущей между рядами могил, движется процессия. Несут. Мы встали недалеко от того места, где были ямы, и опустили головы. Мы стояли у оградки, за которой возвышался небольшой памятник с облезлой краской и фотографией, с которой на нас смотрела древняя бабушка. Действительно, как я вчера и сказала, 90-летняя старушка, благополучно пережившая революцию, гражданскую войну, Великую Отечественную и перестройку. Теперь она покоилась под этим памятником, а мы с Мариной скорбно стояли над ней, кося глазами в сторону свежих ям. «Смотри, а людей-то немного!» — шептала я, промокая глаза платочком. «Надо же! Да здесь только его родственники и друзья! Моих никого нет! Скорее всего, родителям он специально не стал сообщать, чтобы они с дочкой не попрощались!» «Оно и к лучшему! Зачем понапрасну травмировать пожилых людей? И детей твоих не видно!» «Значит, им тоже решили не говорить. Во всяком случае, пока». «Фу, как камень с души! Я-то переживала за них, думала, как они, бедные, перенесут такое известие». «Смотри, Марина, гроб-то какой шикарный! Просто сверкает на солнце полировкой! А венков сколько!» «Закрытый». «Что?» «Гроб, говорю, закрытый». «Да, а венков действительно много, даже слишком. Потом подойду, почитаю, от кого. А цветов сколько принесли? Все с букетами». В это время процессия остановилась возле ямы, гроб поставили на принесенные с собой табуретки, все стали прощаться с усопшей. Я видела, как люди подходили к закрытому гробу, дотрагивались до крышки. Кто-то крестился, кто-то просто стоял, склонив голову. Никаких речей. Пучеглазая рыба тоже надменно подплыла к гробу, с ней был какой-то толстый, под стать ей, коротышка. Они неуклюже потоптались на месте и быстро отошли. Я поняла, что это родители гордости школы Корника. Безутешный вдовец подошел последним, долго стоял возле гроба, лица его мы не видели, так низко была наклонена его голова. Почувствовав, что прощание как-то затягивается, к Корнилу Борисовичу подошел Дорик, взял хозяина за плечи и отвел в сторону. Могильщики ловко подхватили гроб, просунули под него веревки, опустили в яму. Все стали подходить и бросать горстями землю в могилу. Потом рабочие начали орудовать лопатами. Вскоре на месте ямы вырос холм, его обложили венками, цветами, воткнули временный крест. Люди вскоре потянулись к воротам кладбища. Когда они ушли далеко, мы с Мариной подошли к ее могиле. Среди множества цветов и венков высился простой деревянный крест с табличкой «Золотова Марина Владимировна». Далее шли две даты через черточку. «Да, цветов и венков господин Золотов не пожалел», — не удержалась я. «Ну-ка, от кого это?» «От любящего мужа. Упасть не встать. Марин, он тебя, оказывается, любил. А этот от свекра и свекрови, любимой снохе. А этот от скорбящих друзей. Оказывается, тебя все любили, Золотова. Вот видишь, как полезно иногда присутствовать на собственных похоронах. Узнаешь о себе столько хорошего. Показуха, все это только показуха. Ты думаешь, он действительно горюет обо мне? Как бы не так. В душе наверняка радуется, что уж теперь-то полностью свободен. Я ведь на последнем суде крикнула ему, что все равно верну детей. А он? Засмеялся и показал мне кукиш. А потом подошел его адвокат, тот еще козел, и наговорил кучу гадостей. Но чтобы я даже не мечтала об этом. Ничего, мол, у вас не выйдет. Такой матери, как я, детей все равно никогда не доверят. А у них, мол, там все схвачено. Слушай, Полин, ну их, не хочу я все это опять вспоминать, а то еще я разревусь чего доброго. Здесь это будет вполне уместно. С кладбища мы ехали в каком-то подавленном настроении. И хотя ничего, собственно, плохого не случилось, неопознанный труп предан земле, да еще с такими почестями. Сама Марина жива и здорова, и даже дети, похоже, еще пребывают в неведении насчет смерти мамы. Но тем не менее нам было как-то не по себе. То ли от того, что Корнил в очередной раз показал себя мерзавцем, не дал в последний раз попрощаться родителям с погибшей дочери, то ли еще от чего. И хотя Золотов не знал, что его жена в действительности жива, но известить ее родителей, считаю, он был просто обязан. А если бы она умерла на самом деле? Если бы это она лежала там, в дорогом гробу? Значит, ее так и похоронили бы, а родители смогли бы приехать только потом к могиле с памятником. Следующие два дня, суббота и воскресенье, прошли как-то тихо и незаметно. Марина, чтобы чем-то занять себя, взялась готовить нам с дедом вкуснейшие обеды и ужины. Мы съездили с ней в супермаркет, расположенный при въезде в наш коттеджный поселок. Набрали там два пакета продуктов, причем не полуфабрикатов, а настоящих, как выразилось Золотова, продуктов. Большой кочан капусты, килограмм моркови, столько же свеклы, а еще картошки, мясо, рыбы. Потом Марина начала все это чистить, шинковать, варить, жарить, в результате чего у нас на ужин был вкусный домашний борщ. Мы втроем сидели на кухне, уминали его за обе щеки, причем Ариша причмокивал, что было ему вообще не свойственно, потягивал носом густой аромат борща и блаженно говорил: «Полет, вот видишь, как благотворно сказывается замужество на кулинарных способностях женщины. Если бы, Машер, ты научилась готовить так же...» Я посмотрела на деда с укором. Сама я к кулинарным подвигам не была готова. Это казалось мне непосильным трудом. Стоять полдня у плиты, резать, чистить, жарить, парить, чтобы потом за 10 минут все это съесть. Мы с дедом прекрасно обходились полуфабрикатами, лишь изредка балуя себя настоящей едой. «Дедуль, ты что хочешь, чтобы я жила у плиты? Когда я, единственная женщина в нашей семье, выдвинула лозунг «Долой кухонное рабство», ты же сам со мной согласился. Ты даже говорил, что готов питаться полуфабрикатами, лишь бы твоя любимая единственная внучка не превратилась в эдакую домашнюю клушу в замызганном фартуке и с половником в руке. Или тебя ностальгия замучила по тем старым добрым временам, когда мама готовила нам настоящую еду?» Ариша притворно покряхтел, изображая из себя несчастного больного старика до полусмерти заморенного супермаркетовскими полуфабрикатами. Чтобы красиво уйти от ответа, он попросил у Марины добавки. Она с удовольствием налила деду еще тарелку, положила ложку сметаны, и Ариша снова энергично заработал ложкой. Я еле дождалась понедельника. В этот день, как мне казалось, должен позвонить господин Золотов. Не будет же он надолго прерывать занятия языком с детьми. Да и о смерти матери я просто была уверена, они ничего не знают. И я не ошиблась. В 9 утра действительно раздался звонок моего мобильника. Я услышала знакомый голос. «Оксана Игоревна, вас беспокоит няня Ванечки и Танечки, Маргарита. Корнил Борисович просил меня договориться с вами на сегодня насчет занятий с детьми. Вы сможете прийти к нам сегодня?» «Во сколько?» «Как обычно, к 11. Да, смогу. Тогда ждем вас к 11. Маргарита, скажите, а дети знают, что их мать? Нет, что вы! Девушка испуганно зашептала, очевидно, дети были где-то недалеко. Мы им решили пока не говорить. Сами понимаете, такая травма для детской психики. Корнил Борисович говорит, что, возможно, дети со временем просто забудут о матери. Да? Он на это надеется? Ну ладно, собственно, это его дело. Через 2 часа я приеду к вам. Я выключила телефон. Подошла Марина. Что, Полин? Рита звонила. Как там дети? Я была права. Они ничего не знают о твоей смерти. Корнил надеется, что забвение матери произойдет у них со временем естественным путем. Он что, идиот? Не знаю, я не психиатр. Через 1,5 часа я еду к ним. Полин, а можно я пока наведу у вас дома порядок? А то я здесь просто умру от безделья. Покажи, где у вас ведро и швабра. И тряпочка для пыли тоже. И еще мне нужны моющие средства. А шторы можно постирать? Да, теперь я прекрасно понимаю Алину. Когда рядом такая Марина, это просто живой укор тебе, плохой хозяйке и никчемной поварихе. Без Золотовой мне никто не напоминал, что дома у меня не убрано. Конечно, сама я редко занималась приведением нашего жилища в надлежащий вид. Лень была одним из моих отрицательных качеств. Мне всегда казалось, что убрать такой большой дом – задача просто нереальная. А раз так, то и нечего стараться ее выполнить. Держать домработницу мы с дедом тоже не могли. Хотя в деньгах мы особо не нуждались, но и лишних у нас не водилось. К тому же нам с дедом было бы неприятно, если бы чужой человек ходил по нашим комнатам и трогал наши вещи. Так что я иногда лишь имитировала в доме бурную деятельность в плане генеральной уборки. А в основном мы с дедом на грязь просто закрывали глаза.